Глава 22. Первой, кого я увидела, войдя в столовую, была Антонина. Я совершенно не ожидала ее здесь встретить и едва не спросила: «Что вы тут делаете?» Мартынова же обрадовалась и кинулась ко мне: «Дашенька, как дела?» В этот момент мне больше всего хотелось принять душ, потом намазаться кремом, лечь на диван и открыть на планшетнике игру для девочек младшего школьного возраста под названием «Дракон-детектив» и «Украденная принцесса». К сожалению, мои любимые авторы криминальных романов пишут свои произведения медленнее, чем я их глотаю. И пока нет интересных книг, я с упоением гоняюсь за теми, кто обижает дочь короля. Но сейчас, похоже, все мои мечты канули в лужу. «Дашенька, у вас болит голова?» — заботливо осведомилась Антонина. Я вздохнула, натужно улыбнулась и ответила: «Нет-нет, я здорова. Просто у вас такое выражение лица было?» Зачастила гостья. «Ну, вроде вас тошнит сейчас. Я ненадолго, на 5 минут. Привезла им фихстер Книты, смену одежды. Неудобно ей в одном платье». «Кому?» — изумилась я. «Им фихстер Книты», — повторила Мартынова. «Куколке, которую я вам от всего сердца подарила. Как она поживает? Скучает по мне?» Я опять навесила на лицо улыбку. «Она прекрасно себя чувствует». Антонина молитвенно сложила ладони. «Можно посмотреть на кисоньку?» «Еще и кошка появилась», — скривился Гарик, который только что вошел в столовую. «Вот уж не было печали, терпеть их не могу. Хорошо, что Машка увезла в Париж тех, что раньше тут мяукали. Кисонька, бррр». «Кисонька — моя дочь», — пояснила Антонина. «Вы родили сиамку?» — хихикнул Игорь. «Или бенгалку? Русскую голубую?» «Нет», — опешила Мартынова. «Кисонька — это куколка». «В смысле, гусеница?» — снова прикинулся дурачком родственник. Следовало прекратить глупую беседу, но я устала и решила просто подождать, пока Гарику надоест нести чушь. «Я подарила ее Дашеньке», — продолжала Антонина. «Но ведь девочка не может всегда носить одно платье, и туфельки нужны другие, и прическа». «Вы хотите переодеть ен...» — прозаикалась я. «Верно», — кивнула Антонина. «Сегодня на улице так холодно, просто до костей мороз пробирает». Гарик показал рукой на окно. «Да там капель, сосульки растаяли». «Сыро до невозможности», — мигом пожаловалась гостья. «В такую погоду горячий чай — самое оно». «Сейчас заварю», — крикнула Нина из кухни. «Ой, спасибо», — обрадовалась Мартынова. «Я постеснялась попросить кружечку чаю. Пока вы на стол накрываете, я одежду принесу. Можно, Дашенька?» «Конечно», — кивнула я, понимая. «Прощай, тихий вечер, до новых встреч, игра про дракона и принцессу». Антонина метнулась в прихожую, а я стала придумывать предлог, чтобы сбежать, оставив Мартынову в столовой. Со второго этажа спустился полковник. «Приехала?» — сердито спросил он. «Пошли в офис». «С удовольствием», — обрадовалась я. Когда мы с Дегтяревым шли по коридору, столкнулись с Антониной. Та катила за собой 2 здоровенных чемодана, с их колес на пол падали комья грязи. На шее у незваной гости висела большая сумка. «Вы куда?» — спросила она. «На работу», — ответила я. «Так вечер уже», — заморгала Мартынова. Александр Михайлович ускорил шаг и исчез в холле. «Он сердится», — прошептала Антонина. «Что вы, конечно, нет», — ответила я. «Я ведь не соврала, толстяк на самом деле не рассержен, он в ярости». «Не поздоровался со мной», — всхлипнула Тоня. «У Дегтярева голова сейчас занята служебными вопросами», — объяснила я. «А вы пейте чай». «Намусорила тут», — пролепетала Тоня. «Ерунда», — отмахнулась я. «Наверное, я зря приехала», — продолжала ныть гостья. «Мы рады, что вы к нам заглянули», — защебетала я. «Но служба есть служба». В коридор вышла Нина. «Чай остывает, кулебяку придется второй раз подогревать». Гостья мигом повеселела и поспешила в столовую. Аккуратно лавируя между кучами грязи, я выбралась в холл, где на меня напал толстяк. «У вас что, гостиница? Приют для серых и убогих? Кто еще жить тут собирается? Огласи сразу весь список». Мартынова заглянула на часок. Отбивалась я. «С кучей сундуков и сумищ? Куда запросто носорог поместится?» наседал на меня Александр Михайлович. «Там наряды», — пропищала я. «Неужели?» — саркастически спросил полковник. «А я думал, книги. Сначала библиотеку перевезет, потом шмотки притащит. Ошибся слегка. Дамочка приперла наряды». «Они для куклы», — вздохнула я. «Наверное. Антонина приехала переодеть игрушку, которую мне подарила». Лицо Дегтярева стало напоминать огнетушитель. Именно в этот момент, на мое счастье, у него в кармане затрезвонил телефон. Толстяк вытащил трубку. «Гера, ты приехал? Через минуту буду на месте. Пошли». Последний глагол адресовался мне. Я живо влезла в сапожки и, застегивая на ходу куртку, помчалась в офис.